третье отделение, дело номер 47 и номер 68. Санкт-Петербургский цензурный комитет, 1902, номер 105. Таковы эти три документа. Расправа над Радищевым и его путешествием в 1790 году, как мы знаем, не остановила взрывного действия книги. Книгу стали усердно переписывать, и даже за одно прочтение рукописной копии или сохранившегося печатного издания путешествия предлагали немалые деньги. Путешествие из Петербурга в Москву издания 1790 года стало одной из самых знаменитых и самых примечательных русских книг. Судьба уцелевших экземпляров этого издания чрезвычайно интересна для книговедов, и они внимательно следят за путями каждого из них. Последний по времени список экземпляров первопечатного путешествия сделан Борсковым при переиздании этого произведения издательством «Академия» в 1935 году. Привожу этот список здесь с несколько сокращенными примечаниями составителя, но с поправками, которые внесло время. Список этот теперь выглядит так. Смотреть книга Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву», том 2, материалы к изучению путешествия, Москва-Ленинград, Академия, 1935. Список Борсковы взят мною в качестве отправного пункта, дающего хотя бы приблизительную историю судьбы каждого экземпляра. Я попытался установить фактическое наличие путешествия в наших госхранилищах сегодня. В Ленинграде я обнаружил всего 4 экземпляра, 3 в Пушкинском доме, а. с автографом Пушкина, б. с печатью Чертковской библиотеки и в. экземпляр, неизвестно откуда и когда поступивший. В Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина всего 1 экземпляр, дефектный, без одного листа, в позднейшем ледериновом переплете. Узнать, откуда и когда он поступил, не удалось. В Москве имеются в библиотеке имени Ленина 3, в Государственной исторической библиотеке 1, в Литературном музее 1, в Музее революции 1, где есть еще, не знаю. Первое. Экземпляр с автографом Пушкина, бывший в тайной канцелярии, по справедливому замечанию Борскова, самый ценный. По его сведениям, находился в Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, Ленинград. Ныне он передан Институту русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом. Второе. Экземпляр Анучина, описанный им в брошюре «Судьба первого издания «Путешествие Радищева», Москва, 1918, в Государственной библиотеке СССР имени Ленина в Москве. Третье. Экземпляр Соловьёва, описанный в каталоге его библиотеки, составленном Битофтом там же. Четвертое. Экземпляр Щапова, о нем будет рассказано особо, в Государственной публичной исторической библиотеке в Москве. Пятый экземпляр, бывший ранее в Чертковской библиотеке, там же, ныне передан Пушкинскому дому. Шестое. Экземпляр графини Уваровой находился в свое время в библиотеке Московского исторического музея. В 1933 году был объявлен как продающийся в каталоге международной книги, каталог номер 21, Москва, 1933 год. Экземпляр был куплен одним из американских университетов, не гарвардским ли, в каталоге библиотеки которого ныне значится путешествие. Седьмой экземпляр Пушкинского дома, бывший там и до получения путешествия с автографом Пушкина. Восьмой экземпляр без выходного листа, приобретенный Музеем революции в Москве в 1928 году. у графини Байчевской.